Глава 27. День, когда Полианна не играла. Зима понемногу шла к концу. Миновал морозный январь, за ним метельный февраль, и настал пасмурный слякотный март с его унылым, завывающим за окнами старого дома ветром и скрипящими, действующими на нервы ставнями. Играть в радость в такие дни было очень сложно. Однако Полианна играла. Упорно, честно, порой через стиснутые зубы. К тому же игру совершенно забросила тетя Полли, отчего самой Полианне становилось еще труднее играть. Тетя Полли к концу зимы была совершенно не в форме. Подавленная, грустная, увядшая и нервная. То раздражалась по мелочам, то впадала, как в спячку, в мрачную задумчивость. Полианна все еще надеялась получить в апреле какой-нибудь приз за свой рассказ, хотя о первом призе уже не мечтала. От этой мечты ее излечили другие ее рассказы, разосланные в разные журналы, но возвратившиеся с одинаковыми отказами. И каждый новый отказ все сильнее заставлял Полианну сомневаться в том, что она когда-нибудь получит Нобелевскую премию по литературе. «Ну что же, зато можно радоваться тому, что я ничего не говорила тете Полли о том, что собираюсь стать писательницей», — бодро убеждала себя Полианна, вертя в руках очередной стандартный бланк отказа. «Благодарим за внимание, но вынуждены отклонить». Раз она ничего не знает, так и огорчаться ей не придется. Вся жизнь Полианны в эти зимние месяцы вращалась вокруг тети Полли с ее настроениями и капризами. Впрочем, сама тетя Полли вряд ли сознавала, каким тяжелым человеком стала и как несладко приходится ее племяннице. Высшей точки события достигли в один из особенно мрачных, совершенно отвратительных мартовских дней. Проснувшись утром, Полианна, как всегда, первым делом взглянула в окно на небо и вздохнула. В такие, как сегодня, облачные серые дни общаться с тетей Полли было труднее всего. Не впадая в панику и не поддаваясь унынию, Полианна оделась, умылась и, негромко напевая песенку, спустилась на кухню готовить завтрак. «А не испечь ли нам сегодня кукурузные лепешки? Как ты считаешь?» — доверительно спросила она у плиты, разжигая ее. «Тётя Полли их любит. Съест парочку, и, глядишь, настроение у нее улучшится. Чуть-чуть хотя бы». Спустя полчаса она уже стучалась в спальню своей тетушки. «Ты уже встала?» — радостно прощебетала Полианна, увидев тетю Полли. «Ой, даже сама причесалась уже!» «Я всю ночь уснуть не могла. Пришлось подняться», — тусклым голосом ответила тетя Полли. «И одеться самой, и причесаться. Ты же ко мне не зашла?» «Так ведь не знала, что ты уже не спишь, тетушка», — спокойно объяснила Полианна. «Впрочем, ладно. Надеюсь, ты порадуешься, когда узнаешь, что я для тебя приготовила». «Обрадуюсь? В такое-то утро? Это вряд ли», — уныло откликнулась тетя Полли, подняв брови домиком. «Никто на свете в такую хмарь радоваться не будет. Смотри, как льет. Уже третий дождливый день на этой неделе. Кошмар». «Да и пусть себе льет, тем радостнее будет снова солнышко увидеть после таких дождей-то», — улыбнулась Полианна, поправляя кружевной воротничок и завязанную бантом ленту на шее тетушки. «А теперь пойдем, завтрак уже на столе. Сейчас увидишь, что я тебе состряпала». Увы, из подавленного состояния тетю Полли в это утро не смогли вывести даже кукурузные лепешки. Все сегодня тетю Полли раздражало, все было не так. Невыносимо это становилось, вот что я вам скажу. И откуда Полианна столько терпения брала, не понимаю. В довершение ко всем бедам обнаружилось, что потекла крыша над чердачным окном. Да еще с утренней почтой пришло неприятное письмо из журнала. Короче говоря, денёк задался под стать погоде. Однако верная своим принципам Полианна упрямо пыталась продолжать игру в радость. Убеждала себя радоваться тому, что крыша протекла, потому что... Ну, потому что у них с тётей, по крайней мере, крыша имеется над головой, и есть чему протекать. Письмо? Так это просто большая радость, что оно уже пришло, а значит, не придется больше со страхом ждать, что оно придет. Пришло, и ладно. И хорошо. Нужно теперь просто порадоваться этому и забыть. Точка. За всеми этими мыслями и мелкими делами, которые отвлекают на себя внимание и занимают больше времени, чем что-либо еще, Полианна совершенно забыла застелить кровати, свою и тетину. Ну, свою-то ладно, а вот с кроватью тети Полли, у которой вошло в привычку всю свою жизнь расписывать с точностью до секунды, при том, что у нее и дел-то, собственно, никаких не было, этот фокус не прошел. «Полианна, ты в курсе, что уже половина четвертого? Раздраженно воскликнула, наконец, тетя Полли. «Ты сегодня намерена кровати застилать или нет?» «Сейчас застелю, дорогая, сейчас, не волнуйся». «Но уже половина четвертого, слышишь? Половина четвертого. «И что такого, тетя Полли? Будем радоваться, что не половина пятого». «Тогда радуйся, если сможешь. У тебя, наверное, получится», — ядовито ответила тетя Полли. «А знаешь, тетушка, время, между прочим, такая удивительная вещь, если с ним подружиться. Это я открыла для себя давным-давно, когда в клинике лежала. Так вот, когда я занималась чем-то таким, что мне нравится, и хотела, чтобы время шло помедленнее, я следила за часовой стрелкой и чувствовала, что у меня масса времени, потому что оно тогда словно замедлялось. И наоборот, если мне предстояла, например, какая-нибудь болезненная процедура в течение, скажем, часа, я следила за секундной стрелкой. Она резво скакала вперед, и время для меня летело быстрее. Вот сегодня, к примеру, я слежу за часовой стрелкой, потому что не хочу торопить время, понимаешь?» Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Быстро, для того, чтобы тетя Полли не успела ничего ответить и не заметила блеснувший в глазах племянницы лукавый огонек. День выдался тяжелым, и к вечеру Полианна чувствовала себя выжатой, как лимон. Тетя Полли тоже заметила это и, разумеется, не упустила случая попричитать. «Девочка моя, ты выглядишь до смерти уставшей!» — воскликнула она и тут же завела свою любимую пластинку. «Ах, что же нам делать? Что нам дальше делать, ума не приложу? Если еще и ты теперь расхвораешься...» «Глупости, тетушка, я совершенно здорова!» — успокоила ее Полианна, с радостным вздохом валясь на диван. «Устала просто. О, Боже, мягкий диван, какое блаженство! Знаешь, тетя, я даже рада, что устала. Ведь чем сильнее устанешь, тем приятнее отдохнуть, правда?» «Рада, рада, рада», — сварливо проворчала тетя Полли. «Разумеется, ты рада, Полианна. Ты всегда всему рада. Первый раз в жизни такого человека, как ты, встречаю. Да-да, я понимаю, игра и все такое», — подняла она ладонь, показывая, что заранее знает все, о чем собирается ей сказать племянница. «Это очень хорошая игра, я не спорю, но мне кажется, что ты уже перегибаешь палку. Это твое вечное «порадуемся, потому что могло быть хуже» уже начинает действовать мне на нервы. «Прости, но мне порой ужасно хочется услышать, что ты чему-то не рада. Только я, наверное, не доживу до этой приятной минуты». «Да что ты, тетя Полли, правда?» — приподнялась, не вставая с дивана, Полианна. «Да, правда. Если хочешь, можешь попробовать. Сама тогда увидишь». «Но тетя...» Полианна замолчала, задумчиво глядя на свою тетушку. Затем в глазах Полианны сверкнула какая-то искорка и слегка приподнялись уголки губ. Миссис Чилтон в это время смотрела в другую сторону и ничего не заметила, а Полианна, так и не договорив, вновь раскинулась на диване, с улыбкой глядя в потолок. Следующее утро вновь выдалось дождливым, да еще добавился холодный, противный северный ветер, завывавший в каминных трубах, словно заблудившееся привидение. Глядя в окно на этот унылый натюрморт, Полианна невольно вздохнула, но тут же ее лицо просветлело. «И все равно я рада», — привычно начала Полианна и тут же зажала себе рот ладошкой. «Тихо, тихо, тихо», — пробормотала она себе под нос, и в глазах ее блеснули чертики. «Я забыла. Я просто забыла и едва все не испортила. Нужно твердо зарубить себе на носу, что сегодня я ничему не радуюсь, чтобы порадовать этим тетю Полли». Сегодня Полианна не стала печь кукурузные лепешки, по-быстрому собрала завтрак и отправилась звать тетушку. Миссис Чилтон изволила все еще лежать в постели. «Снова дождь, как я вижу», — брюзгливо сказала она вместо приветствия. «Ага, ужас какой-то», — согласилась Полианна. «Всю неделю как из ведра льет, конца и края не видно. Ненавижу такую погоду». Тетя Полли с интересом посмотрела на племянницу, но та стояла, отвернувшись к окну. «Вставать будешь, тетушка, или на весь день в постели останешься? Тогда я завтрак тебе сюда принесу», — бесцветным голосом спросила Полианна. «Поднимусь, пожалуй», — озадаченно пробормотала тетя Полли. «А что с тобой, Полианна? Очень устала, да?» «Да, разбитая я сегодня с утра какая-то», — недовольным тоном откликнулась племянница. «Всю ночь не спала, представляешь, тетя? А я терпеть не могу, когда у меня бессонница. Лежишь с открытыми глазами, а мысли разные так и лезут в голову, так и лезут». «О, мне ли этого не знать?» — кивнула тетя Полли. «Я сама сегодня с 2 часов глаз не сомкнула, до утра ворочалась. Мысли всякие, да, мысли. А теперь еще эта крыша дырявая. Как ее чинить, если дожди никак не кончатся? Кстати, ты ведра вылила?» «Вылила и новые поставила. Там еще в одном месте протекать стало». «Еще одна дыра. Да так скоро вся крыша потечет». Хотелось Полианне сказать: «И хорошо, и радоваться надо, что вся крыша потечет. Так ее всю сразу и починим». Но она вовремя вспомнила, что ничему сегодня не радуется, и вслух сказала слабым, усталым голосом: «Очень даже может быть, что и вся потечет, тетушка. Похоже, именно к тому все и идет. Причем очень быстро идет, я сказала бы. Во всяком случае, возни у меня там столько, словно уже вся крыша дырявой стала. Надоело все это хуже некуда, если честно». И упорно продолжая смотреть в сторону, Полианна поспешно вышла из теткиной спальни. «Забавно все это, конечно, но трудно. Ох, как трудно, боже мой!» — шептала она себе под нос, спускаясь по лестнице вниз, на кухню. А оставшаяся в своей постели тетя Полли так и продолжала смотреть вслед давно ушедшей племяннице, слегка приоткрыв от удивления рот. Поводов удивленно и озадаченно посмотреть на Полианну у тети Полли было в тот день предостаточно. Что-то совершенно невероятное, необъяснимое творилось с девочкой. Она всем, буквально всем была недовольна. То огонь у нее в печке никак не разгорался, ворчала. Ветер три раза ставнями хлопал, раздражалась. Еще одна течь в крыше открылась, закатывала глаза. Письмо получила, плакала навзрыд, а почему плакала, объяснять отказалась. И обед как-то криво прошел. И еще немало мелких происшествий случилось, и все они вызывали недовольство племянницы. Но чем дальше клонился этот странный день к вечеру, тем чаще удивление в глазах тети Полли сменялось уверенностью, а уверенность — озорным огоньком. Наконец, после какой-то особенно проникновенной жалобы Поллианны на свою несчастную судьбу, тетя Полли вскинула вверх руки и громко воскликнула: «Так, все, все, довольно, сдаюсь. Ты меня побила моим же оружием. Поздравляю. Можешь этому радоваться, если хочешь», — закончила она с мрачной ухмылкой. «Но, тетя Полли, ты же сама сказала», — скромно заметила Поллианна. «Да, но больше этого не скажу. Никогда», — перебила ее тетя Полли. «Ну и удружила ты мне. Спасибо. Не дай бог, чтоб я еще один такой же день пережила». Она покраснела, помялась, потом с явным усилием добавила: «Кроме того, я хочу, чтобы ты знала. Да, последнее время я в твою игру не играла, но после сегодняшнего спектакля буду. Постараюсь снова в нее играть». «Да где же мой платок? Куда он подевался?» И она принялась сердито рыться в складках своего платья. Поллианна вскочила, стремительно подбежала к своей тетушке и смущенно пробормотала, протягивая ей свой платок: «Тетя Полли, миленькая, не сердись. Я не хотела, я не думала. Это была просто шутка». «Конечно, не хотела. И уж совершенно точно не думала», — довольно резко ответила тетя Полли. «За таким тоном, как за забором, обычно скрывают свои истинные чувства женщины, которые боятся показаться слабыми и сентиментальными, взволнованными и тронутыми до глубины души. Ты что, думаешь, я с самого начала твою игру не раскусила? Шутки твоей не поняла? Да если бы я всерьез решила, что ты меня проучить хочешь, да я...» Она не договорила и едва не задохнулась, оказавшись в объятиях сильных молодых рук Поллианны.